12. Ветка царапает спину, выводя меня из состояния оцепенения. Я быстро сжимаюсь в комок, подтягиваю колени к груди и закрываю лицо руками, стремясь стать как можно меньше. По пути вниз еще достаточно веток, но я надеюсь, что так удастся избежать хотя бы части из них. Задумка на время срабатывает. А потом я натыкаюсь на какую-то дурацкую ветку, выбивающую из легких весь воздух. Хрипло дыша, скатываюсь вниз и чуть не зацепляю по пути еще одну. Я сознательно стремлюсь к последней ветке и, собравшись силами, хватаюсь за нее обеими руками. Пальцы, царапнув по коре, почти тут же разжимаются. Однако дальше я падаю уже медленнее. Я вскоре неуклюже приземляюсь на лесную подстилку. К счастью, толстый ковер мха смягчает удар. Все тело болит, и дышать удается с трудом. Меня с ног до головы покрывают синяки и ссадины. Вот почему после случая с крышей Джойс запретила мне подниматься на высоту. Из этого никогда не получается ничего хорошего. Неподалеку от меня, на землю с тяжелым глухим ударом, падает Девиан. Поднявшись на ноги, я бросаюсь туда. Он лежит совсем неподвижно. Лишь опустившись рядом с ним на колени, я замечаю, как поднимается и опускается его грудь. «Слава богам!» — шепчу я. Пусть я не совсем разобралась, как отношусь к этому мужчине и не доверяю ему, учитывая все его мутные тайны. Но рядом с Девианом у меня есть шанс выжить в здешнем мире и вернуться домой. Тем временем сквозь лиственный полог грациозно спускается мужчина, кинувший в нас копье. Он на цыпочках перепрыгивает с ветки на ветку, то появляясь, то исчезая в облаке дыма, а после с легким хлопком приземляется неподалеку от меня. «Ты жива!» — цокает он языком. «Какое жуткое разочарование! Я ожидал, что будет намного проще. Подумать только! Я не смог убить Фейри с крохами магии и человека. Теряю хватку». «Не подходи», — выдавливаю я. «Не приближайся». «Или что?» Он поправляет накидку из тени, которая не спадает с плеч и закрывает верхнюю часть груди. Я не ошиблась, такую же носила женщина, которая напала на меня в лесу несколько недель назад. «Не знаю, зачем он притащил тебя сюда, человечка, но здесь тебе явно не место». «Как будто я не знаю». Мужчина все приближается. Выставив руку вперед, я повторяю. «Не подходи». «Хотелось бы посмотреть, как ты меня остановишь». Зловеще усмехается он и качает головой. Я оборачиваюсь к Девиану, поскольку надеяться остается лишь на него. Однако мох вокруг пронзенного копьем плеча уже окрасился в темно-красный цвет. «Встань, пожалуйста!» Умоляю я и легонько трясу его за здоровое плечо. «Он не встанет. Этот последний болтающийся конец следовало закрепить еще много лет назад», — рычит мужчина, вскидывая копье. Его белые волосы сияют в лунном свете. Он делает шаг вперед и переносит вес на одну ногу, готовясь к броску. «Нет, ты не...» — доносится издалека крик Шей. Все четверо фейри бегут в нашу сторону, стремясь быстрее сократить разделяющее нас расстояние. Только вот им не успеть. Мне нужно что-то предпринять, хоть немного потянуть время. «Я сказала, не подходи!» — кричу я в последний раз. Внутри растут страх и ярость, вздымаются словно волна, которую невозможно сдержать. Эмоции и желания горят во мне так жарко, что становятся осязаемыми. Из моей ладони вырывается магия, превращаясь в стену света, и со смертоносной скоростью несется к нашему обидчику. В одно мгновение свет обволакивает его. В звенящей тишине фигура мужчины превращается всего лишь в силуэт, в сплошной белый контур, сияющий так, что больно глазам. А после он взрывается. От силы магической волны я опрокидываюсь на спину рядом с Девианом. Она проносится по лесу, яростно качая свободные ветви деревьев и вырывая из земли клочья мха. А потом вокруг внезапно становится темно и неестественно до жути тихо. Ожидая, пока перестанет звенеть в ушах, я сажусь. И вдруг понимаю, что боль в теле полностью исчезла, как и напавший на нас мужчина. В эпицентре взрыва, там, где он стоял всего мгновение назад, нет ничего, кроме обожженного валуна. Я смотрю на свою руку. Неужели это сделала я? Но как? В голове крутятся сотни вопросов. Но я тут же забываю о них, когда рядом раздается тихий стон. «Девиан!» «Что здесь произошло?» Бормочет он, приоткрыв глаза. «Кажется, я убила мужчину». Я вновь таращусь на свою руку в попытке осознать, что сотворила несколько мгновений назад. Он был пятном дерьма на этой земле. Туда ему и дорога. Девиан садится и шевелит раненым плечом. Потом, помедлив, бросает взгляд на рану. Просунув палец в испачканную кровью дыру на рубашке, проводит им по неповрежденной коже. «Похоже, ты заодно и меня исцелила», — вздыхает он. «Мне почудилось? Или ты не слишком доволен?» «Мне больше понравилось бы, если бы я сам исцелял и защищал себя». С хмурым видом поднявшись на ноги, Девиан направляется к участку опаленной земли. Ткнув носком ботинка в то, что осталось от мужчины, он молча сплевывает. «Да не за что». Я встаю и, запахивая халат, ощущаю под пальцами мокрую ткань. Пусть Девиан и исцелен, но я по-прежнему испачкана в его крови. Я морщусь, сознавая, насколько теперь грязная. «За что мне тебя благодарить?» — бормочет он. Его взгляд кажется отстраненным, расфокусированным. Девиан даже не смотрит в мою сторону. «Прости, но вообще-то я спасла тебе жизнь. И теперь мне придется жить с осознанием того, что я убила мужчину. Возможно, от простого спасибо мне станет немного легче». Руки начинают дрожать. И от понимания того, что я отняла чужую жизнь, меня накрывает мерзкое, тошнотворное чувство. «Я не собираюсь тебя благодарить. Я должен был сам с ним покончить». Его переполняет гнев. Необузданная, непреклонная ярость, намного сильнее той, что я когда-нибудь испытывала сама. «Ты украла силу наших королей и забрала ее себе. Точно так же, как людской род отнял наши земли, песни и истории. Ты взяла то, что по праву принадлежало мне». Девиан тяжело дышит, и растрепанные волосы падают ему на лицо. Я лишь молча таращусь на Фейри, потрясенная его неоправданным гневом. Я не просила этой магии, она мне не нужна. Но исходящая от него волнами ярость настолько сильна, что я не нахожу в себе смелости заговорить. «Хватит, Девиан!» — нарушает тишину Оран, подходя к нам вместе с остальными Фейри. «Нужно двигаться дальше. Потрошители короля уже напали на наш след. Мы будем идти всю ночь». Немного отдышавшись, и, взяв себя в руки, заявляет Девиан. «И остановимся, лишь когда переберемся через Кристальную реку и попадем на земли служителей». Он оборачивается ко мне. «Если придется, я сам понесу тебя». «Я справлюсь». Я со сложенными на груди руками наблюдаю за тем, как Оран уводит Девиана, положив ладонь тому на спину. Они обмениваются жесткими фразами, причем говорит в основном Оран. Джайлс и Холл идут следом, но Шей задерживается рядом со мной. «Ну, ты идешь?» — интересуется она. «Как будто у меня есть выбор». Ворчу я, переставляя ноги. Шей хватает меня за руку. Я пытаюсь вырваться, но она держит крепко. Впервые оказавшись к ней так близко, я замечаю, что по одной стороне ее лица вьются чуть заметные золотые татуировки, которые почти сливаются с темной кожей. «Выше голову, человечка!» «У меня есть имя!» «Выше голову, Катрия!» Любезно поправляется она, и подобная покладистость заставляет меня задуматься. «В тебе скрыта сила королей, а посему будь добра не позорить ее». «Что это вообще значит?» Не знаю, к чему этот вопрос, ведь она все равно не ответит. Однако, вопреки всем ожиданиям, Шей поясняет. «Ритуал, который мы провели в лесу прошлой ночью, был призван пробудить древнюю силу, сгинувшей королевской семьи Авинесса в последнем из живых наследников». «Сгинувшей?» «Уместнее было бы сказать «уничтоженной».» Хмуро уточняет Шей, и на ее лице появляется мрачное выражение. «Они правили много веков, пока Болтов I не убил короля Авинесса VI. После этого в землях Фейри произошел раскол». Но Болтовы обычно побеждают во всех стычках. Однако сохранить власть и править Фейри они смогут, лишь планомерно истребив всех до единого представителей рода Авинесс. Всех, кто мог бы вернуть великую силу первых королей и стать истинным правителем Фейри. Шея указывает на Девиана. Он среди нашего народа ближайший по линии родства к сгинувшим правителям и магии, что текла в их крови. Ритуал должен был вернуть ему силу, как единственному оставшемуся наследнику Авинессов, последней ветви генеалогического древа, которую Болтов еще не сумел отрубить у самого основания. «Магия его по праву», — шепчу я. «Да, а ты украла ее, шагнув в огонь, когда туда должен был ступить он. Так что пока мы не найдем способ выжать магию из твоих хрупких человеческих костей, прояви хоть каплю уважения к нашей истории и веди себя соответственно положению. Ведь ты обладаешь силой древнего королевского рода». Шей все же отпускает мою руку. Потирая кожу, я неохотно киваю. Она лишь закатывает глаза и шагает вперед. Я иду следом за ней. «Могу я кое-что спросить?» «Ну, валяй», — разрешает она, искоса глядя на меня. «Как странно. Шей, конечно, далеко не образец дружелюбия, но она не воспринимается жестокой. Я много лет жила рядом с поистине беспощадными людьми и знаю манеру поведения тех, кто ищет любую возможность тебя уничтожить. Шей, судя по всему, вовсе не старается во что бы то ни стало казаться противной. Жесткая от природы? Возможно, в какой-то степени. Хотя, скорее уж, осторожная. Но независимо от черт ее натуры, не похоже, чтобы Шей радовали мои страдания. Как последнего живого наследника Фейри занесло в мой мир? «Потому что только там он находился бы в безопасности», — вздыхает Шей. «Чуть больше 20 лет назад Болтовы и их потрошители...» «Потрошители?» — Вроде мужчины, напавшего на нас этой ночью? Да. В ряды потрошителей вступают либо кровожадные фейри, поклявшиеся защищать основанное Болтовыми кровавое царство, либо несчастные, которым суждено стать потрошителями с рождения. Таким не оставляют права выбора. Потрошители наслаждаются кровопролитием и увлеченно отдаются этому занятию. Шей сжимается от отвращения, и я ее прекрасно понимаю. Потрошители Болтова посвящают свою жизнь уничтожению всех, кто угрожает его притязаниям на трон. Среди потрошителей есть женщины. А почему нет? Сдержанно отвечает Шей, и по ее лицу я ничего не могу прочесть. На меня в лесу напала Фейри, но она, по всей видимости, охотилась за Девианом. На ней была та же теневая накидка, как на сегодняшнем мужчине. «Ты угадала, она из потрошителей». Шей карабкается вверх по пологому гребню, а затем, как ни странно, протягивает мне руку. «Мы старались как можно чаще патрулировать эти леса по обе стороны от грани. Но время от времени приспешникам Болтова все равно удавалось проскальзывать. Я беру Шей за руку, и она с легкостью меня поднимает». Ее бицепсы толще, чем ветка, о которую я ударилась при падении. При желании эта женщина наверняка разорвала бы меня пополам. А ведь я далеко не хрупкая, учитывая многолетний физический труд. Значит, он спрятался в моем мире, чтобы сбежать от Болтовых и их потрошителей. Ах да, я ведь еще не закончила. Ши со вздохом качает головой. «Ненавижу эту историю. Ты не обязана рассказывать. Хотя я отчаянно хочу ее узнать. Короли, злые рыцари, сбежавшие члены королевской семьи — все как в сказках, которые Джойс читала Хелене и Лауре. Я же слушала их, прижимаясь ухом к дверям комнат сестер, а после прокрадывалась обратно в свою кровать и укрывалась одеялом». «Ты хочешь знать, поэтому я расскажу». Глубоко вздохнув, Шей продолжает. «После смерти короля Авинеса VI началась, казалось бы, бесконечная борьба за власть. Контроль над Фейри королю даруют три составляющих. Стеклянная корона, холм, на котором был коронован первый король и где эта корона хранится, и магия древних королей». Если кто-то соберет все три, он обретет власть над Фейри. Понимаю. Значит, чего-то одного недостаточно? Нет. Хотя каждая из трех составляющих обладает огромной силой. Так вот, все семьи, хоть немного связанные с родом Авинес, в стремлении взойти на трон Фейри, пробовали заявить права на стеклянную корону и магические способности. Но Болтовы всегда останавливали претендентов прежде, чем те успевали приблизиться к короне. Не говоря уж о холме первого короля, где находится Верховный двор. Большинство отступило под защиту этих лесов. Кто-то вообще отказался от своей родословной, хотя это не имело значения. Болтовы методично выслеживали любых потомков рода Авинес, кто мог бы претендовать на дремлющую магию древних королей, и обогряли здешние деревья их кровью. Девиан лишь косвенно связан с королевским родом, но на него все равно устроили охоту. Косвенно связан? Что это значит? Его мать была вдовой и вновь вышла замуж. Бедняжка даже не предполагала, что ее новый муж окажется последним оставшимся в живых дальним родственником семейства Авинес. Как она могла не знать? Он был связан с Авинесами лишь посредством нескольких браков и через каких-то дальних кузенов. Лишь некий прутик на одной из ветвей семейного древа. То есть в жилах нового мужа, матери Девиана, почти не было королевской крови. Уточняю я. Да, Последний более-менее истинный Авинес был убит почти 30 лет назад. Получается, если Девиан родился еще до замужества матери, он связан с королевской семьей не по крови, а лишь через ее брак? Да, но даже этого достаточно, чтобы заставить Болтовых нервничать. История Девиана чем-то до жути напоминает мою. Я тут же вспоминаю Джойс, которая осталась вдовой с ребенком на руках и снова вышла замуж, надеясь обрести безопасность и лелея свои тайные амбиции. У него есть братья или сестры? Нет. Что ж, по крайней мере, больше никто не страдал подобно мне. Я так понимаю, потрошители убили его отца. И мать. Хотя она не имела ничего общего с семьей, кроме брачных клятв и обручального кольца. На пути нас встречает еще один разрушенный город, и Шей останавливается. Краешек солнца уже выглядывает из-за горизонта, и его первые рассветные лучи раскрашивают камни в некие призрачные цвета. Слуга Оран, который заботился о Девиане с рождения, забрал мальчика и укрылся в старой твердыне Авинесов по ту сторону грани. На том доме отчасти еще сохранилась старая защита, и Девиан мог спокойно достичь совершеннолетия там, куда не добрался бы Болтов. А после, накопив достаточно сил, вернуться и сражаться за всех нас. Теперь понятно, почему поместье похоже на замок. Но откуда на людской стороне грани взялась крепость Фейри? Потому что эльфы находят извращенное удовольствие в захвате наших земель. И когда миры разделились, часть наших территорий досталась вам, людям. Я вижу недовольство на ее лице, но, похоже, направлено оно вовсе не на меня. Скорее, Шей раздражают обстоятельства и те древние эльфы. «Значит, Девиан вырос в человеческом мире?» «Да, отрезанный от нашего народа и магии Срединного мира. Ему выпала одинокая жизнь, полная борьбы. И единственное, что помогало ему не сдаваться, обязательство освободить нас от тирании Болтова. Их власть на этих землях с каждым днем все крепчает. Если Девиан, последний из тех, кто претендует на магию Авинесов, погибнет, ничто не помешает Болтову овладеть, наконец, всей мощью стеклянной короны. Магия королей больше не будет привязана к роду Авинесов. И тогда ее можно будет захватить».